Друзья, Евангелие от Матфея. Прочту первая глава. Евангелие от Матфея, первая глава. У кого Библия в руках, полезно открыть. С 18 стиха читаю. Матфея, первая глава, с 18 стиха читаю. И до конца главы, не длинный отрывок. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Братья и сестры, Рождество еще не наступило. Немножко странно, наверное, слышится, что рождественский стих, вернее, отрывок, не во время Рождества. Но это как подготовительный этап у нас к Рождеству будет. Друзья, я в этом отрывке хочу выделить мысль одну по теме сегодняшнего собрания. Ну, сегодня собрание как бы евангелизационное. Хотя рассуждения наши, они будут не только для неверующих, для всех нас. Мысль хочу выделить 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Братья и сестры, хочу задать три вопроса. Ну, эти вопросы, они почти риторические, то есть очень ярко здесь есть ответ. Но я не имею в виду вопрос ради вопроса задать. Над каждым вопросом мы порассуждаем. Три вопроса такие. Кто спасет? Кого спасет? И от чего спасет? Вот эти три вопроса. Ну, вы, наверное, уже сами легко ответили бы на этот вопрос. Кто спасет, братья и сестры? Написано, он спасет. Ну, а кто он? Написано, родит сына, и наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет. То есть он, то есть Иисус Христос, спасет. Ну, почему я на этом хочу заострить внимание, кажется, ну, на простой истине, которую знают, ну, люди, только начинающие читать Евангелие. Я скажу, почему, братья и сестры. Потому что, ну вот, здесь просматривается определенная гарантия. Какая гарантия? То есть, он в Библии написано: «Я могущий спасать». Или в другом тексте: «Я имеющий силу спасать». Имеющий силу спасать. Ну вот есть такая профессия, называется спасатели. Ну вот у нас в церкви есть три Александра. Я вам скажу, что это за Александры. Александр Никсаев, это главный Александр. Александр Туний и Александр Бардиш. Их в прошлом профессия спасатели. Вот здесь вот на пляже спасательная станция. И они все трое там работали. Александр Никсаев был начальник спасательной станции, а остальные Александры были рядовые спасатели. Но Александр подсказывает: водолазы. Ну, водолазы поскольку постольку. Спасатели. Братья и сестры, хочу задать вопрос. Вот за Иисуса Христа написано, что он спаситель. Кстати, имя Иисус, перевод на русский язык, означает спаситель. Почему здесь увязано, наречешь имя Иисус, потому что он спасет? Поэтому Иисус. Потому что Иисус означает спаситель. Друзья, у меня вопрос. Спаситель и спасатель, в чем разница? Пожалуйста, разрешаю ответить. А то я всегда вопросы задаю и не дожидаюсь ответа. Спаситель и спасатель, в чем разница? Данил. Трудный вопрос. Спасатель – профессия. Но если спасатель спасает все время, вот спасает от смерти, тонут люди, а он спасает. А разве не спаситель? Братья и сестры, если спасатель спас, он спаситель или нет? Спаситель. А почему? Ну вот, например, из огня кто-то вынес человека, и человек не сгорел. И этот человек говорит, это мой спаситель. Правду говорит или нет? Ну, безусловно. Братья и сестры, я вам скажу разницу. Спасатель и спаситель – это не просто разные окончания или там суффиксы. Друзья, разница вот в чем. Спасатель – это тот, кто спасает, но не всегда он умеет спасти. А спаситель – это тот, кто спас. Или гарантированно спасет. Вы поняли разницу? Но я вам поясню. У меня был такой случай, для некоторых знакомый. Мой сын Александр провалился под лед посреди реки, и я его спасал. Ну, спасал, процедура была очень сложная, я вам скажу, братья и сестры. Но я его не спас. Я его не спас. Я прокарабкался, пробил траншею, наверное, 50 метров во льду пробил траншею, и дальше все, я застрял, и уже не могу дальше двигаться. Ну, спасали всем миром, потом на лодках спасали и так дальше. И меня спасали. Братья и сестры, но суть вопроса вот в чем. Что иногда мы хотели бы спасти, но мы не можем этого сделать. И тот, кто спасал, но не спас, он спасатель, но не спаситель. Ну вот вы помните историю, когда затонула подводная лодка «Курск». Помните, да? Не так давно еще было. Вот. Ну, представьте себе, друзья, мощнейшие корабли плавали над этой подлодкой вверху. И все слышали, звуки оттуда доносятся, кувалды стучали по корпусу лодки. И хотели бы спасти. Современнейшая техника, сверхспособности человека, кажется. Но спасти не смогли. Хотя пытались. Друзья, и таких историй можно множество приводить сегодня, когда люди пытаются спасти, но спасти не могут. И принимают различные усилия, но ничего не могут сделать. Врачи пытаются спасти больного тяжелой болезнью, но они говорят, мы не можем, Бог тебе только может помочь, если Он есть, врачи говорят, а мы уже помочь не можем. Да, люди спасают, но... Друзья, а здесь... Написано, что Он спасет, написано, имеющий силу спасти. Из любой ситуации, самой тяжелой, самой страшной, Он может спасти. Поэтому, братья и сестры, вот это ответ на первый вопрос. Кто спасет? Он спасет. Он, то есть Бог. Посмотрите, апостол Петр, море бушует. И идет по воде и Христос, и Он. И когда Петр начал тонуть, он закричал, «Господи, спаси меня!» И не требовалось больших усилий, написано, Христос протянул ему руку, и пожалуйста. А я знаю, братья и сестры, что вот недавно терпело бедствие одно небольшое судно, но по причине сильного шторма корабли, вокруг которых плавали, они не могли спасти. Они не могли приблизиться, чтобы зацепить эту шхуну, вот, ну, для того, чтобы спасти людей. А Христос руку протянул, и все. И все. Поэтому, друзья, вот для нас это серьезное утешение, что Он, Господь и Спаситель, Он имеющий силу спасать. Ну, а второй вопрос, кого спасет? Написано, Он спасет. Кого спасет Евгений Васильевич? Братья и сестры, есть такое мнение, что Он спасет всех людей. Это ложное учение. Он всех людей не спасет. Написано, Он спасет людей своих. То есть определенная группа людей Но группа, я не хочу этим самым умалить очень значение этого процесса. Друзья, ну группа бывает маленькая и большая. Определенная группа людей на планете, которых Он спасет. Написано, Он спасет людей своих. И что же это за привилегия? Кто они такие свои, чтобы Он их спасал? Братья и сестры, я не буду читать, я просто процитирую знакомые тексты. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Написано, пришел к своим, и свои его не приняли. Он их спасет или нет? А почему? Написано, спасет своих. Но написано, пришел к своим, а свои его не приняли. Он их спасет или нет? Написано, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. То есть свои для Него те, не те, которые родились иудеями по происхождению, они свои, но свои для Него те, которые Его приняли. Пришел к своим, но свои Его не приняли, а тем, которые приняли, вот кто для Него стали свои. Даже, братья и сестры, простая иллюстрация. Вот в Вифлееме, да? Иосиф с Марией стучали в дверь. Стучали или не стучали? Безусловно, стучали. Потому что написано, не нашлось им места в гостинице. Это слово говорит о том, что они просились в порядочные места, где мог бы родиться младенец. Они просились. Они стучали, но им сказали, места у нас нету. Безусловно, если бы тот, кто сказал эту фразу, знал, кого он не пускает, он бы пустил. Но он сказал, места нету. Они стучали снова, они стучали снова, а другой человек принял. У него тоже не было места, но он нашел место. Братья и сестры, это просто иллюстрация. Написано, «Се стою у двери и стучу». И если кто услышит голос мой и отворит дверь свою, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Вот предположим, мы все неверующие. И проповедник проповедует, призывая души к покаянию. Рядом сидят два человека. Обоих Дух Святой побуждает. Оба четко слышат стук Святого Духа в сердце. Оба четко понимают, что они грешники и их призывает Дух Святой открыть сердце для Иисуса Христа. Один открыл, а другой не открыл. Кто для него стал своим? Тот, кто открыл. Вот мы слышали, два разбойника висели на кресте. Друзья, я скажу, это величайшая привилегия была для этих разбойников. Знаете, в чем она заключалась? Потому что последний час своей жизни на планете они провели в общении со Христом. Правда, они все трое висели на кресте. Но шанс для спасения у двух был одинаковый. Один сказал, помяни меня, когда придешь в царство твое. А другой так не сказал. Мне кажется, братья и сестры, хотя бы на всякий случай сказал. А вдруг правда? Помяни и меня. 5 минут назад злословил, покаялся, помяни и меня. И мог бы услышать то же самое. Вот так бывает. Два человека рядом, муж и жена. Вместе читали Библию, вместе посещали церковь или не посещали, жили рядом по соседству с верующими, слушали проповедь. Один принял Иисуса Христа, а другой не принял. Кто для него сделался свой? Тот, который принял. Тот, который принял. Братья и сестры, вот мы слышали сейчас про Корнилия. То есть иногда бывает ситуация, когда неподходящий человек вдруг сделался для него своим. Корнилий – это абсолютно неподходящий человек, чтобы быть ему христианином. Абсолютно неподходящий. Почему? Потому что у него профессия неподходящая. У него национальность неподходящая. И вдруг он получил спасение. В Иерихоне, когда Иисус Христос пришел в Иерихон, самый грешный человек в городе, один из самых грешных, был Закхей. И вдруг Христос говорит, ныне пришло спасение дому этому, потому что он сын Авраама. Кто-то мог бы возмутиться, да какой же он сын Авраама? По жизни он не сын Авраама. Братья и сестры, а Иисуса Христа как раз принял он. Написано, сошел с дерева и поспешно принял его с радостью. Так в Иерихоне были люди именитые. Может быть, там были люди из священнического рода или люди не из священнического рода, но ведущие порядочную жизнь, которые абсолютно были бы подходящими, чтобы стать членами церкви и на небо попасть. А Закхей был никак не подходящий. Даже люди удивлялись, что Христос к нему домой пошел. Друзья, и тем не менее, свой для него стал Закхей. Стал Закхей. И вот, друзья, мы верующие здесь, кто же члены церкви, это нас касается. Написано, мы уже не пришельцы, не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Не израильтяне по происхождению, но мы сограждане святым и свои Богу. И я удивляюсь той привилегии, которую Бог для нас создал, что мы для Него свои. И написано, Он спасет своих, меня и вас спасет. Если, братья и сестры, написано, начатую жизнь твердо сохраним до конца. Друзья, а последний мой вопрос, это от чего спасет? Здесь тоже написано, от чего спасет. Посмотрите, как написано. Ибо Он спасет людей своих, от грехов их спасет. То есть, братья и сестры, Он спасет от греха и от последствий греха своих людей спасет. Но я сделаю некоторое пояснение, братья и сестры. Что такое спасет от греха? Вот есть люди, которые живут во грехе и в спасении не нуждаются. Нет, если посмотреть глазами Бога, они нуждаются в спасении. Но сам человек, он не беспокоится по причине своего тяжелого положения. Или не думает, что его положение тяжелое. Я поясню, братья и сестры. Ну вот, апостол Павел о себе пишет. Доброго, чего хочу, не делаю. А злое, чего не хочу, делаю. И потом он пишет. Бедный я человек. Вот что такое сознание своей греховности. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? А другой точно так. Доброе не делает, а злое делает. Но не кричит, я бедный человек. Он говорит, я не бедный человек. Написано, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Кого он успокоит? Тех, которые видят себя труждающимся и обремененным. Тех, которые устали от этой жизни. Устали, которые беспокоятся и переживают. Посмотрите, блудный сын. С какого момента он сделался грешником, братья и сестры? Как вы думаете? Блудный сын с какого момента сделался грешником? Когда покинул дом отца. Ну, посмотрите, он грешил, грешил, грешил, но не нуждался в Иисусе Христе. Ему нравилось быть женщинами, ему нравилось, что у него много денег, рестораны и все-все. Ну, Библия так описывает. Написано, он старательно расточал отцовское имение, у него было много денег. И он не нуждался ни в каком спасении и ни в каком спасителе. Но его жизнь зашла в тупик, кончились деньги. И друзья его все покинули. Он нанялся пасти свиней. И он увидел катастрофичное свое положение. И он понял, что его жизнь идет к смерти. Я умираю от голода. Вот как он сказал. Братья и сестры, так точно сегодня. Есть люди, которые... Они также погибающие в своих грехах. Но они не беспокоятся. А есть те, которые беспокоятся. Ну, например, приходит одна женщина к нам... Вот, не, ну, лет 35, может быть, ночью пришла. Ну, мы не спали еще, ночью пришла. Я с ней беседовал, она говорит, я пропадаю, я, ну, в алкоголизме я пропадаю, в наркотиках пропадаю. Человек беспокоится, а рядом кто-то в таком же положении и не беспокоится, ему нравится. Милиционер ко мне один раз пришел, капитан милиции. Ну, я подумал, что какие-то вот Шкоду за мной заметили или что. А он пришел с тем же вопросом, говорит, я пропадаю, помогите мне, пожалуйста. Я слышал, что вы пастор церкви, помогите мне. То есть, братья и сестры, есть люди, которые внешне и как будто благополучно, но они понимают, они о себе говорят, бедный я человек, а другой не говорит, что я бедный человек. Я приведу один пример. Целая нация была в рабстве. Это израильтяне. Братья и сестры, можем допустить мысль, что в земле Гесем евреям в большинстве нравилось, что они живут в земле Гесем. Но я убежден, что так оно и было. Им нравилось там жить. Все было красиво и прекрасно. Друзья, но они были рабы. Они были рабы. Но рабство не было очень тяжелое, им это нравилось. И никто не хотел покинуть эту землю. Братья и сестры, и был человек Иосиф, который жил лучше всех. Как вы думаете, Иосифу в Египте нравилось или нет? Друзья, вот целая нация, лучше всех жил Иосиф. Он жил во дворце. Он одевался лучше всех. Он был самый богатый в этой стране. Но он был раб. И ему здесь не нравилось. И даже когда он умирал, он не захотел, чтобы даже кости его здесь остались. Он сказал, вынесите мои кости отсюда, когда будете уходить. Ему не нравилось здесь. Еще один вопрос. Моисей жил во дворце фараона. Как вы думаете, ему нравилось там или нет? Ну нет, конечно. Нет, конечно. Его массажировали, его растирали, притирали, его кормили лучше всех, его обучали мудрости египетской. Написано, научен был всей мудрости египетской. Но когда исполнилось ему 40 лет, он покинул дворец фараона с намерением туда больше никогда не вернуться. Друзья, так точно грешник. Кому-то нравится жить во грехах. Многие люди в церковь не хотят идти, потому что там ограничения. Он говорит, зачем мне эти ограничения нужны? Я не хочу к вам идти. Слишком узко у вас все. Значит, ему нравится быть неверующим. Нравится. Ему нравится быть неверующим. И все. А другому не нравится. А другой переживает и томится. И в какой-то момент он приходит и кается, и становится свой Богу, и получает прощение своих грехов. Написано, он спасет людей своих от грехов. Друзья, я сказал такое слово и от последствий греха. Я на две вещи обращу внимание, и потом мы будем молиться. Последствия греха – это, во-первых, смерть. Написано, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Правду ли сказал Бог? Правду сказал. Написано, возмездие за грех – смерть. И поэтому Христос спасет не просто от греха, от рабства греха. Он спасет и от смерти. Он имеет силу спасти. Вы знаете, сегодня у отца нашего, у меня папа сейчас дома, приступ случился. Ну, у него вся жизнь – это сплошной приступ. Более ярко. Вот. Ну, там пшикнули, вот ему, он дыхнул. Вот, ингаляцию сделали, вот, ну, ожил чуть-чуть. И все, начал разговаривать, звони Аленке и Любе звони. Зачем, говорю, звонить, они спят. Не звони, вот, звони, чтобы Аленка утром приехала, пусть мне что-то делает. Я говорю, па, ну, уже чуть-чуть лучше. Вот. И если Бог не поможет, Аленка не поможет. Те же самые, вот они все ваши лекарства. Пейте, ешьте, все. Вот. Аленка не поможет. Братья и сестры, ну это и в буквальном смысле, что чаще Бог не поможет, человек не поможет. Человек не поможет. И вы знаете, друзья, и буквально, и духовно он спасет от греха, его последствий от смерти. Посмотрите, друзья, однажды в древнем Израиле напали змеи. Змеи напали и беспощадно жалили людей. И люди умирали ежедневно очень в большом количестве умирали. Змеи были ядовитые. Друзья, был вариант спастись или нет? Сначала нет, а потом да. Бог Моисею сказал, сделай медного змея, и если человек посмотрит на него с верой, не умрет. Не умрет. А если не посмотрит, умрет. И таким образом два человека, один может жизнь получить, а другой умрет, если они посмотрят с верой. Братья и сестры, а тот, кто с верой посмотрит, он обязательно жив будет, или то ли жив, то ли умрет. Обязательно будет жив. Это абсолютно гарантия. Ты только посмотри, и ты будешь жив. И ты будешь жив. Я видел одну картину известного художника, медный змей на шесте. И кто-то смотрит, а кто-то уже умирает и не может. И муж берет голову своего, простите, отец, голову сына, и поворачивает, чтобы тот посмотрел. А кто-то глаза пытается открыть своему умирающему родственнику. И так дальше. Братья и сестры, вот этот медный змей, он символизирует Иисуса Христа, который спасет человека от смерти. Написано, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Друзья, это третья моя мысль, что не только от смерти, но от вечных мучений спасет Иисус Христос. От вечных мучений. Ну, какую я мысль, друзья, хочу здесь вот сказать. Вот у меня, я читал одно письмо, заключенный в Лос-Анджелес, в Америке, сидит в тюрьме. 23 года ему было в прошлом году, значит, в этом году 24 года. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием в одиночной камере без права помилования. И уверовал. И вот он пишет письмо, друзья, по письму, ну, явно видно, что человек возрожденный. Вы знаете, вот пожизненно, кто, у кого пожизненное заключение, вообще, я скажу, у них есть надежда освободиться раньше срока. Через 25 лет они имеют право подать просьбу на помилование, их могут помиловать. Через 25 лет после отсиживания. Или сократить срок, там, на десяток лет или на сколько-нибудь, да. А это без права помилования с отбыванием в одиночной камере, пожизненное заключение. 23 года человеку, 7 лет он уже отсидел. И вы знаете, друзья, и вот я читал письмо, предельно жаль этого человека, ну насколько у него тяжелое будущее, ближайшее. Но у него есть надежда. Какая, скажите мне? Ну вот есть надежда у кого-то через 25 лет подать помилование президенту, да? Какая надежда у этого человека, у которого приговор без права помилования? Его срок в тюрьме закончится, когда он умрет. И он получит свободу. Как христианин он получит свободу. Друзья, но если человек находится в рабстве греха, и в этом положении остается, но Христос спасет людей своих от вечных мучений. Пожизненное заключение – это временное мучение. Но страшнее, если оно переходит в вечные мучения потом. Друзья, а человек закончил жизнь в тюрьме и перешел в рай. Вот этот молодой человек, израильтянин по происхождению, письмо, которое я читал. Друзья, он закончит жизнь в тюрьме и перейдет в рай. И потом он задаст себе вопрос, хорошо ли, что я попал в тюрьму? Как вы думаете? Вы знаете, друзья, в этом письме он благодарит Бога за то, что попал в тюрьму, в которой уверовал. Я удивился, как можно благодарить в таких обстоятельствах? Но это говорит о том, что человек имеет большую живую веру. Большую живую веру. И вот мы с вами должны быть предельно счастливы и каждый день осознавать, эту счастье и радость, что наша жизнь, если закончится, кто-то болеет, там, астматики или еще что-нибудь, друзья, наша жизнь закончится, мы перейдем в рай. Это же прекрасно. И человек, который еще не решил этот вопрос с Богом, вопрос личного спасения, ты тоже можешь быть в раю, но тебе надо открыть дверь для Иисуса Христа. Друзья, моя мысль заключительная, в Библии написано так. Итак, поступайте осторожно. Это я для верующих сначала. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. В чем осторожность? Быть осторожными ко греху. Думая, что мы верующие, с грехом бываем неосторожными. Но это как ребенок играется с ядовитым змеем, не боясь, что змей его укусит. У нас в лагере змей полтораметровый, один юноша, подросток взял его за хвост и вот так вот пугал других людей. Это неосторожно. И вот так вот люди, верующие даже, бывают неосторожны с грехом. А написано, поступайте осторожно. Друзья, ну извините, что я иногда новости. Вот не очень давно, буквально несколько дней назад, на одной подводной лодке российской погибли 22 человека. А знаете, как погибли? Один матрос неосторожно включил систему пожаротушения, которая выделила углекислый газ, от которого погибли 22 человека. Неосторожно. Не ту кнопку нажал, и погибли люди. Это неосторожно. Кстати, сам он остался жив, теперь ему грозит тюремное заключение. За что? За неосторожность. Да как же это можно? За неосторожность. Друзья, люди по причине неосторожного обращения с грехом, они могут лишиться вечности. И поэтому, сознавая, что наша земная жизнь, она закончится, и потом жизнь будет продолжаться, мы должны быть предельно осторожными. Знаете почему? Потому что жизнь наша закончится, может, в тот момент, когда мы не ожидаем. Когда мы не ожидаем. Или взятие церкви. Давайте предположим, через несколько секунд взятие церкви. Можем допустить, что кто-то сейчас не готов. Но безусловно. Он думал, я приду домой после собрания, помирюсь с женой, или помирюсь с соседом, или исправлю какие-то свои греховные поступки. Ну, а так точно будет. Взятие церкви будет без подготовительного предупреждения. Например, труба затрубила, через 15 секунд будет взятие церкви. Этого не будет. Труба затрубит, и в этот же миг взятие церкви. Или труба для тебя протрубила, машина на гололеде развернулась, и твоя жизнь закончилась. Все. Ну, друзья, для тех, кто еще не христианин, написано, поступайте осторожно, дорожа временем. Я на этом хочу заострить внимание, дорожить временем – это для покаяния. Посмотрите, друзья, написано, я вначале прочитал, о чем проповедовал Христос в синагоге. Лето Господне благоприятное. Что такое лето Господне благоприятное? Это время для спасения еще не закончилось. Кстати, я у Барди же спрашиваю, какое сегодня число? Он говорит, сегодня 30 ноября. А чем знаменательна эта дата? Сегодня последний день осени. Завтра наступает зима. Написано, постарайся прийти ко мне до зимы. У меня была такая проповедь, до зимы. Зима – это когда закончится день благодати. Это когда наступит вечность. Когда человек уже не спасенный, не сможет спастись. Ну, как тот богач, который говорил, там у меня 5 братьев. Вот. А уже все. Ни туда ты не пойдешь. И через пропасть не переступишь. Друзья, для тех, кто еще не спасенный, день благодати еще не закончился, поэтому надо дорожить временем. Потому что часто человек думает, вот нам сегодня первый брат говорил о том, что покаяться надо. Если ты еще не покаялся, тебе надо покаяться. Друзья, часто люди говорят, я это сделаю завтра. Ну, я образно, немножко аллегорически. Завтра, в смысле, не сегодня, чуть-чуть попозже. Завтра. Один человек, звали его Петр, бывший член нашей церкви. Ну, это знают, может быть, человек 5 всего его. Бывший член нашей церкви, отступивший. Я с ним беседовал, говорю, Петро, тебе надо прийти покаяться. И он мне сказал, завтра. Ну, в смысле, в следующее воскресенье. А в понедельник он поехал на машине в Ростов и на гололеде попал под КамАЗ. И его жизнь закончилась. Мама, звали ее сестра Катя, она у врачей спрашивала, скажите, он пожил хоть несколько минут. Ну, в смысле, успел покаяться, нет. А врачи сказали, мгновенная смерть. Вот так бывает. Поэтому поступайте осторожно, дорожа временем. И для нас, верующих, тоже, потому что мы думаем подготовиться к встрече со Христом, мы еще успеем. Мы сейчас будем молиться, друзья. Пускай вот это слово, Он спасет людей своих от грехов. Это слово будет для нас всех, как напоминанием, что время последнее, мы должны готовиться. Мы сейчас будем молиться. Если кто-то захочет покаяться, вы пройдите сюда, встаньте на колени здесь и скажите, Иисус Христос, прости меня, я не хочу так больше жить. И Он вас простит и подарит вам спасение, радость, вечную жизнь. Аминь. Будем молиться. Приди к нам, о Боже. Yeah.